86. Почему весной и летом половая активность человека выше, чем осенью и зимой? Но это не у всех. А у кого дело обстоит именно так, причина в освещенности. Весной и летом яркий солнечный свет возбуждает зрительные центры мозга, откуда нервный сигнал поступает в гипоталамус, а затем и в гипофиз. Гормоны гипофиза запускают усиленную работу половой системы. Известно, что и люди, и обезьяны, воспитывавшиеся в полумраке, отличаются сниженной половой активностью, снижением полового влечения и тому подобным. Слепые от рождения люди также обычно не отличаются сексуальными подвигами.